Доброе утро, Орфей. Вижу, ночка выдалась та еще. На вот попей шипящего, более утоляющего. Могу сказать на правах старшего товарища, что я б на твоем месте вылетал первым же вылетающим. Куда он вылетал, Харон? А зачем вылетал? Который час, Харон? Нам же только к 3 на вокзал. Нет, Орфей, я бы так не сказал. Сейчас 11, вылет во Фракию через 4 часа. Какую Фракию, бро? Во Фракию какого фига? У нас тур Сивы, Дельта, Афина. В чем интрига? Я думаю, стоит перенести даты гастролей. Ты в это время выступать будешь вряд ли настроен. Собирайся, Орфей, поедем к Аиду. Надо быстро забрать твой контракт и срочно скрыться из виду. Послушай новости фоном, пока ищешь носки там. Все каналы жужжат об этом, как тысяча москитов.